Глава 45. Алена. «Как с семьей время провела?» Ваня спрашивает, стоило нам сесть напротив друг друга в уютном ресторанчике. Он пригласил меня сюда, а я, чуть подумав, согласилась. «Хорошо. Мы с мамой много говорили, смотрели фильмы, гуляли». «Ты рассказала все Нине?» Сердце откликается болью в этот момент, потому что я так и не набралась смелости. Мне не хотелось тревожить маму. Да и все, чего мне хотелось, это просто побыть с ней в нашем доме. Нет, я не рассказывала, да и мне уже лучше. Натужено выдавливаю из себя улыбку, потому что внутри все равно пока гулкая пустота и непонимание. Да мне дышать больно, когда вспоминаю, как Костя на меня смотрел в тот день. Радов откашливается, взгляд коротким мазком проходится по моему лицу. Вопрос, который вот-вот он озвучит, заставляет теснее прижать к себе руки. Господи, я не хочу касаться этой темы. Она же меня ранит сильно. А Исаев звонил? К счастью, подошедший официант не дает мне и рта раскрыть. Готова его благодарить за эту вынужденную паузу. «Выбрала?» — спрашивает Ваня, указывая на меню. А я и в руках его не держала. Рассеянное последнее время. Или правильнее будет сказать потерянное. «Прости, я...» «Будьте добры, теплый салат с курицей и овощами». «Брускетту с вялеными томатами, клюквенный морс. Мне то же самое». Радов заказывает за нас двоих и с выдохом передает меню официанту с легким кивком головы. Я безотрывно наблюдаю за Ваней. «Надеюсь, ты не против, что сделала заказ из-за тебя?» «Это даже лучше. Облизываю сухие губы и перевожу взгляд за окно. Ваня не спускает с меня глаз. Смотрит он по-другому, нежели раньше». Я чувствую эти изменения, но не могу понять, в чем именно они заключаются. И, кажется, мое состояние стало другим, когда Радов рядом. Ты так и не ответила. Он скрещивает руки на груди, готовясь меня слушать. Я лишь пожимаю плечами, сдерживая порцию соленых слез. Звонил, но я не брала трубку. Ни разу? Шумно и недовольно выдыхаю. Не хочу это обсуждать, особенно с ним. Почему я чувствую, что он хочет выгородить Костю? Конечно, два изменщика. Ни разу. И отвечать на его звонки не собираюсь. Упрямо вскидываю подбородок. Нам не о чем больше говорить. Если бы в эту минуту принесли еду, я бы тут же начала есть. Пусть она и была бы горячей, я бы обожгла язык. Может, ему есть что сказать? Философски подмечает. А вам всегда найдется, что сказать. Уголки глаз защипало, а в носу непроходимый зуд. Наши взгляды встретились, и из горла почти вырвались слова, о которых я бы потом жалела. Но выражение лица Вани пронзало сердце насквозь. «Прости меня, Ален. Я правда очень сожалею, что так с тобой поступил. Я не ищу себе оправданий и считаю, что безмерно перед тобой виноват. В первую очередь, как близкий человек». «И черт возьми, я верю ему». Банально верю, потому что вижу то сожаление, которое ничем не скрыть. Его серо-голубые глаза сильно потемнели, пальцы чуть потряхивало, когда он говорил. Коротко киваю, слегка улыбаюсь. Радов накрывает мою руку своей и нас бьет колючим током. Я даже вижу несколько искр, ярко вспыхнувшие на коже. «Ай!» — вскрикиваю. «Приятного мало». Ваня смеяться начинает, а потом замолкает, получив мой укоризненный взгляд. Вспоминаю его предложение начать сначала и смущаюсь. Он больше не спрашивал меня об этом, хотя в курсе, что теперь я свободна и не связанная никакими отношениями. «Как дела у Кати?» «У Кати?» Ваня хмурится, и я подмечаю резкую смену настроения. «Что ж так сложно-то?» «Она как-то подходила ко мне и просила не возвращаться к тебе, ты знаешь?» Прощупываю почву. Радов берет стакан принесенного морса и выпивает весь. Вижу, как двигается горло при глотании, и чувствую приближающуюся напряженность. «Не знал», — быстро отвечает. Его взгляд бегает по столу. «Она говорила что-то еще?» «Угрожала мне», — хмурюсь, вспоминая сцену в туалете. А Ваня заливисто смеяться начинает. «Сейчас это раздражает, ведь я вспоминаю, как мы с Костей сидели в ресторане и тоже смеялись. Нам было хорошо, я не замечала ничего вокруг, я была такой счастливой с ним». И как зыбко оказалось мое счастье. «Катька такая, но она никогда бы ничего тебе не сделала». «Что-то в этом ответе мне не нравится. Откуда ты знаешь?» «Просто знаю». Говорит и будто ставит точку, и не поспоришь. Больше мы с Ваней не разговариваем. Только слышно скрип вилки о тарелку, и этот звук неприятной ноты вдалбливают в уши. «С твоим телефоном, кстати, ничего криминального не делали», — говорит, когда мы садимся в его машину. «Зачем тогда его украли?» Перед глазами довольное лицо Назаровой, которое вижу в отражении в зеркале. Ее губы, выкрашенные неестественно ярко, режут глаза. И кровь закипает за секунду от одного только воспоминания. «Не знаю. Рискну лишь предположить, что им нужна была не сама информация в телефоне, а только телефон». «Это странно. Более чем». «Значит, ничего с ним не делали?» «По крайней мере, никакую информацию не удаляли, не скачивали и не закачивали». «Ясно», — грустно отвечаю, отворачиваясь к окну. «Хочу уже побыстрее разобраться во всей этой ситуации и идти дальше. Найти бы еще способ, как вообще вычеркнуть из памяти всех, кто причастен к этой истории. В том числе и Костика. При мысли о нем снова слезы обступают со всех сторон, и в душе гремучая тоска зреет. Я же люблю его еще. Потому и трубку-то не беру. Я боюсь ему поверить». «Пойдешь со мной еще на свидание?» Выпаливает резко и неожиданно. «Так это было свидание?» «Да». «А я думала, дружеская встреча». Ваня, подъехав к моему дому, выходит из машины и помогает выбраться мне. Моя рука снова греется в его. На этот раз никакого тока нет, только тепло. Его рука большая и мягкая, уютная. И я какое-то время гляжу на наши сцепленные пальцы, нечаянно вспоминая, как мы смотрелись вместе еще несколько месяцев назад. Кажется, это было в прошлой жизни. «Хорошо, Вань, я пойду», — говорю, зажмурив глаза, как перед прыжком. Радов обнимает и прижимает к себе. Не чувствую больше разливистых волн внутри, когда мы так близко стоим друг к другу. Скорее чувствуется нечто неестественное и неправильное, и спешу отстраниться. «Это же все из-за Исаева!» «Я тогда наберу?» Киваю. Неприятный осадок остался после нашей встречи. Хотя, казалось, ничего и не произошло. Просто посидели, поговорили. Телефон загорается, когда я уже собиралась идти спать. На мне любимый комплект, который так нравился Косте, а волосы заплетены в косу. Исаев настойчиво ждет моего ответа, а у меня кожа на ладони загорается, когда я взяла в руки телефон. Сердце падает, и, преломив страх, отвечаю на звонок.